братья и сестры, вся молодежь, скажу так честно, что я радуюсь этой возможности быть с вами вместе на молодежном общении. Единственное, что я еще хочу сказать, это всегда есть какое-то волнение, чтобы сильно не разволноваться и понятно, ясно, с пользой сказать вам слово назидание, чтобы вы, находясь на этом молодежном общении, могли это слово выслушать, и когда разъедетесь по своим местам, чтобы доброе, полезное, духовное осталось в вашей памяти. Я хотел, братья и сестры, молодежь, начать с одного случая, который я пережил в своем детстве. Ну и поясню, почему я его рассказываю. Это было ранней весной, на улице было еще холодно. Ну, все вы знаете, что живу я тоже в Сибири. Вот. И наш дом находился на берегу озера. Прям близко от нас, совсем близко была вода. Впоследствии, когда озеро немножко разлилось, наш дом затопило, и мы вынуждены были этот дом оставить. И вот одним весенним днем мы были на улице, я очень сильно любил улицу, очень много у меня было друзей, ровесников, и мы чем-то занимались. Я не помню, чем мы занимались. Рядом с нами играли девочки, меньшая моя сестра и тоже ее подружка по улице. Они играли в мячик. И вот в один момент я слышу, они так в панике зовут меня: «Вань, срочно иди сюда, помоги, наш мяч упал в воду». Ветер был такой, сильный ветер был, и озеро не сильно большое, но волна была, и его унесло. Они пытались как-то его достать с первых секунд, но поняли и видят, что мячик быстро уходит, и они его уже больше не достанут. Они прибежали ко мне, и я тоже, не успевая ничего думать, ничего соображать, подбегая к берегу, там у нас был плот, на этом плоту мы часто плавали, вот схватил шест, запрыгнул на этот плот и поплыл за этим мячиком. Плыл, плыл, мячик я догнал. Застопорил его между двумя этими рейками, если так можно сказать. Ну, я не буду объяснять о том, вот как он был устроен, наш плот. И начал плыть обратно. А обратно не тут-то было. Волна, а нос не острый, а тупой. И очень было сложно. Дно было глинистое, вот, и шест у меня постоянно туда уходил в землю, и я с трудом его вытаскивал. Ну и так немножко я проплыл навстречу волне к берегу, раз снова мячик выбило. А мне хочется его привести на берег, сестренки просили, и я снова за ним. Снова за ним, снова догоняют этот мячик. Ну, вот по волнам легче. Догнал этот мячик снова на плот, плыву обратно, и у меня опять не получается. Потом снова мячик выбивает, и у меня шест застрял в земле, вырвало из рук, и мой плот понесло. Понесло от берега. И, можно сказать, так быстренько понесло. И я сижу на этом плоту один, а на берегу уже народ собирается. И я думаю, что теперь будет или что теперь делать. Ну, пока здесь мелко, не страшно, озеро знакомое. Ну, а дальше глубоко. Несет меня. Потом я начинаю руками так выруливать на плоту этом, находясь, чтобы хотя бы там вдали, уже у нас была высоковольтная линия, чтобы мой плот уперся в столб. И так мыслю, вот там я подожду, может быть, кто-нибудь на берегу найдет там или лодку, или баллон, и как-то, ну, может быть, я потом и выберусь позже, что-то такое будет. Ну, у меня такая мысль, я гребу, почти к этому, к столбу, чтобы застопориться, но не тут-то было, меня проносит мимо, и дальше, и все глубже. И что я думаю, что делать еще дальше, это еще глубже, и там уже глубина выше моего роста. И я принимаю решение, я спрыгнул в воду, глубина мне была как раз вот отсюда, в ледяную воду. Я прыгнул, плот тут перед собой, и бегу на берег. Так, в воде, сколько есть сил, бегу на берег. Мячик удерживаю рукой, так, когда я его уже догнал. И вот так возвращаюсь на берег. На берегу встречают меня уже, ну, люди, когда увидели это все, баллон уже подкатывали, чтобы как-то спасать меня на баллоне, но не пришлось. А видят, что я благополучно возвращаюсь, вернулся, и все как-то и встревоженные, ругать не ругают, ну, обеспокоенные, и быстро в дом горячий чай согревать, чтобы не простыл, чтобы не заболел. Братья и сестры, я так думал в детстве, и такая реакция даже со стороны соседей была. Ну, как будто какой-то неплохой поступок и даже смелый, да? Ну, вот, бросился в воду за мячиком. И я поначалу тоже так думал, ну, как будто бы неплохой поступок, смелый. А когда я уже стал постарше, да, я понял, друзья, что вот если бы здесь немножко больше было, да, в голове и в сердце, то я бы из-за 3 рублей не прыгнул бы в холодную воду вот подсюда. Этот мячик, ну, уплыл, и пусть он там находится. Завтра, если будет хорошая погода, можно завтра вытащить. А если и не вытащишь, то ничего страшного, невелика потеря. Вот так, друзья, бывает, вот когда пренебрегаешь родительскими советами, родительскими наставлениями. Мы же в детстве все умнее родителей, да? Жизнь-то это уже доказала. Вот, если нам родители говорят одно, говорят другое, нам кажется, что они нам уже надоели. В доме, пока мы с ними, мы послушали, а когда вышли на улицу, там совсем другие законы действуют, и мы совсем по другим законам живем. Мы всегда умнее, чем наши родители. И наши дети по сегодняшний день тоже умнее, чем мы, чем родители. Друзья, я вот что хотел сказать, что если бы не пренебрегал я наставлениями родителей, то я действительно за 3 рубля я бы не полез. И не считаю это никаким подвигом. Может быть, какой-то маленький штрих там смелости есть в этом поступке, а в целом это неразумно. И сегодня, например, у меня тоже есть маленькие дети, 5 сыновей. Вот, я никого из них бы не послал в ледяную воду, чтобы сделать такой подвиг. Это совершенно ни к чему. Есть другие дела, есть более возвышенные дела, подвиги, на которые можно вдохновлять своих детей. Но об этом, может быть, немножко попозже. Друзья, вот эту мысль я хотел подчеркнуть. Пренебрегать. Если мы пренебрегаем, то мы теряем. И тема нашего молодежного общения «Бодрствуйте» написано и «Молитесь». Я хотел этот текст прочитать и немножко на этом тексте остановиться. Евангелие от Матфея, он записан, 26 глава, стих 41. Здесь такие слова записаны. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Братья и сестры, молодежь, о чем говорят эти слова? Чем они являются? Я думаю, друзья, вот чем они являются. Это как раз Божие средство для победы над искушениями. Божие средство для победы над искушениями. И тема моей проповеди – не пренебрегайте Божьим средством. Не пренебрегайте Божьим средством. Как это все получилось, братья и сестры? Почему Иисус эти слова сказал и при каких обстоятельствах Он их сказал? Евангелие от Матфея, 26 глава, она говорит о том, что время земной жизни Иисуса Христа приходило к концу. И Он знал об этом. Приближался праздник Пасхи. И уже священники, первосвященники, они уже составили план, чтобы взять Иисуса хитростью и убить. Случилось так, что когда ученики к Иисусу подошли и говорят ему: «Пасха приближается, дни опресноков, где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Иисус им сказал, где и как это нужно сделать. Они это сделали. И когда Иисус был вместе с ними на вечере, там на вечере Он им сказал такие слова. И ученики, когда Его слушали, написано так, что они и изумлены были, и огорчены были. Он сказал им такие слова: «Один из вас предаст Меня». Братья и сестры, это непростые слова. Находиться с близким человеком, с другом, они любят его, они не сомневаются в том, что он тоже любит их. И вдруг он говорит: «Один из вас предаст Меня». Братья и сестры, знаете, было такое время у нас раньше, вы все это знаете, наверное, если не участвовали, то по рассказам, когда были гонения в стране, когда братство наше подвергалось сильным гонениям. И мы тоже знали, что, так мы говорили, как бы, грубо говоря, может быть, чекисты, они всегда были на страже и пытались в рядах верующих найти человека, который бы им рассказывал. И если бы, например, на каком-то братском мы бы сказали: «Братья», ну, ответственный за церковь, например, служитель сказал: «Братья, здесь на братском один есть предатель». Можете себе представить, что было? Может быть, где-то такое и бывало. У нас в церкви такого не было, и таких заявлений не делали. Не то, что не было таких людей, кто доносил. Я допускаю, что были. Вот. Но обстановку можно себе представить, как бы она накалилась, да? Чтобы мы могли чувствовать: один из вас предатель. И вот Иисус, вокруг Него ученики, и Он говорит такие слова: «Один из вас предаст Меня». Они огорчились и говорят: «Не я ли, Господи?» Иуда тоже говорит: «Не я ли, Господи?» Но потом Иисус так сказал, что кому я обмакнул хлеб подам, тот и есть. И потом тут же продолжил: «Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается». После этого Иуда вышел. Иуда вышел и организовал это гнусное дело предательства своего учителя. После вечери, братья и сестры, я продолжаю содержание этой главы, немножко напоминаю. После вечера написано так: они вышли и пошли на гору Елеонскую. И когда они идут на гору Елеонскую, Иисус продолжает. Он уже сказал эту мысль или это слово, что один из вас предаст. Это уже, как бы сказать, одно, что Он сказал, очень важное, существенное дело, на которое нужно было обратить внимание ученикам серьезнейшее. Дальше Он им говорит, что в эту ночь вы все соблазнитесь обо Мне, ибо написано: «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада». И Петр говорит: «Если, Господи, и все соблазнятся, я никогда». Он говорит: «Ты в эту ночь трижды отречешься от Меня». Еще более, ну, конкретно Он говорит, Иисус, такие слова. Он говорит: «Господи, я и на смерть готов с Тобою». Но Иисус, Он не спорил с Ним. Но Он сказал то, что в эту ночь произойдет. Друзья, я думаю, что вот эти слова, они должны были серьезно заставить учеников думать, очень серьезно думать, потому что сказал Иисус Христос немало: «Один предаст, все вы соблазнитесь, а ты, Петр, три раза за ночь будешь отрекаться». Это серьезно, я считаю. И, друзья, дальше написано так, что когда Иисус пришел в Гефсиманский сад, Он оставил учеников одних, говорит: «Побудьте здесь». Потом еще особо немножко на другое место взял троих своих ближайших учеников: Петра, двух сыновей Зеведеевых, Иоанн и Иаков. И говорит им: «Побудьте здесь и бодрствуйте со Мною, помолитесь со Мною». И сам написано так: отошел на небольшое расстояние от них, на вержение камня, ну, на такое расстояние, сколько можно камень бросить. Может быть, метров 40, так можно предположить. И он молится, находясь наедине, немножко дальше от учеников. Когда он молился, слово так говорит, что час, он возвращается, и учеников своих находит спящими. Спящими. Братья и сестры, молодежь, вы можете себе представить, Иисус только что говорил им такие слова: «Один из вас предаст Меня, все вы соблазнитесь обо Мне». Потом Петру говорит: «Ты за эту ночь три раза отречешься от Меня». Можете себе представить, что вот после этих слов можно спокойно лечь и спать, и не молиться? Друзья, я эту же мысль хочу еще раз вот подчеркнуть, тема проповеди моей. Не пренебрегайте Божьим средством. Иисус им сказал: бодрствуйте и молитесь, не спите, будьте внимательны, молитесь, чтобы не впасть в искушение. События разворачиваются сложные, тяжелые. Бодрствуйте, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Ученики этим средством, это, друзья, Божие средство. Бодрствуйте и молитесь. Это Божие средство для всех детей Божиих, чтобы не впасть в искушение. И ученики этим Божьим средством, они пренебрегли. Они не бодрствовали, они спали, они не были внимательны к Его словам, глаза у них отяжелели, они не молились, и они заснули. И Он не один раз их попросил, Он вернулся к ним через час и говорит: бодрствуйте, молитесь. Они все равно спали. Он третий раз, и они все равно спали, и они не могли с Ним вместе бодрствовать, внимательными быть и молиться. Друзья, когда мы пренебрегаем Божьим средством, тогда приходит поражение. Победы в искушениях нам не одержать. Победы не будет. И ясный, я думаю, довольно ясный и довольно четкий пример – это вот этот, что мы сейчас коротко с вами разобрали. Потому Иисус им и говорил. Он знал, что с ними будет, но Он и предупреждал их. Этого могло бы не быть, Он их предупреждал. Но этим Божьим средством они пренебрегли. Они пренебрегли. Друзья, я знаю, что в Священном Писании есть еще много примеров, когда дети Божии пренебрегали Божьими средствами, пренебрегали им. Один из примеров я хотел сегодня тоже еще напомнить. В книге «Деяния апостолов» в 5 главе описывается тоже случай об одной семье – Анания и Сапфира. Это было то время, вот когда ученики, исполненные Духом Святым, совершали служение, слово возвещали, слово распространялось с великой силой. И написано так, что в Иерусалиме было, что многие верующие продавали то, что они имели, и цену от проданного приносили и складывали к ногам апостолов, приносили к апостолам, и они потом разделяли, смотря по нужде каждого. Варнава так сделал, и потом 5 глава книги «Деяния апостолов» говорит о том, что Анания и Сапфира тоже так решили. То, что у них было, продали. Но они, друзья, перед тем, как прийти к апостолам, они согласились, Анания и Сапфира согласились, что мы принесем, но мы не все принесем, утаим. Утаим, и так по согласию совместному они и утаили. Утаили, и когда они пришли к апостолам, Петр спрашивает у него, и он говорит, что вот все то, что он принес, и апостол Петр ему говорит: «Зачем ты допустил в сердце мысль солгать Духу Святому. Ты не нам, ты Богу солгал. И когда он эти слова услышал, написано так, что он пал без дыхания. Вот. Через время, когда его погребли, приходит его жена, и она тоже так сказала. Он говорит, за столько ли вы продали землю? Они говорят, и она говорит, да, за столько. Он говорит, вот входят те, которые погребли мужа, и тебя вынесут. И тоже так и случилось, она умерла. Друзья, это ужас объял людей, которые это видели. Но, друзья, эти два человека в своем сердце, они так согласились. Они не были внимательны. Если бы они подумали, когда вот эта мысль негодная приходит в сердце, давай солгем или солжем, давай не все принесем. Может быть, когда будут распределять, неправильно распределят, может быть, ошибутся, они досмотрят, одним больше дадут, другим меньше дадут. Всякие мысли могли кружиться в голове, и они и так и сяк могли рассуждать, но они пришли к такому заключению, не все отдадим, немножко оставим. И когда они пришли, вот такая картина и такой печальный исход. Друзья, этими средствами, которые Богом даны, и эти люди тоже были этому научены, не надо спешить. Подумайте, если плохая мысль приходит, если вы ее еще не сделали, вы не согрешили, отгоните эту плохую мысль, будьте внимательны, помолитесь, и будет победа. Но эти два человека так не поступили. Еще, друзья, один евангельский пример мне хотелось тоже привести, напомнить его. 12 глава книги Евангелия от Луки рассказывается один такой случай, что когда Иисус Христос был среди людей, мы тоже знаем, что он очень много говорил доброго, полезного. Он все, что он скажет, значит, слово его, оно имело силу, оно имело власть. Если он скажет больному, что он выздоровел, он выздоравливал. Если мертвому скажет «встань», мертвый вставал. И вот один человек хотел эту силу и власть Господа Иисуса Христа тоже использовать. Для каких целей? Он подходит к Иисусу и говорит: «Господи, скажи моему брату, чтобы он разделил со мной наследство». Очень интересно, да? Братья и сестры, если мы не всегда вот как бы соображаем, в чем суть вопроса, то у Иисуса Христа не было таких проблем. Он ясно и четко понимал, что происходит в сердце, в душе этого человека. Он говорит, меня никто не поставил судить или делить вас. Вот. И после этого он сказал такую притчу, что у одного богатого человека был хороший урожай в поле. И когда он этот урожай собрал, в сердце этому богатому человеку приходит такая мысль, что делать. Все то, что у него было, помещения, они не вмещают все то, что он принес. Ну хорошо, наверное, можно как-то построить больше и постараться урожай сберечь. Я думаю, что не в этом проблема. А в чем проблема? У него такая мысль, я сейчас все старое сломаю, построю новое, все туда сложу. И потом душе своей скажу, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Вот это, друзья, было порочно. Вот эта мысль была неправильная. Вот эту мысль не надо было допускать. Не так нужно распоряжаться Божьими средствами, и не так нужно, не с такой целью их нужно принимать. Вот если бы тоже человек этот бодрствовал, да, и не допустил бы эту мысль, то не было бы так. Иисус предупредил, это притча, но я думаю, что все равно понятно сказано, да. Он сказал, что безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому достанется то, что ты заготовил, кому это достанется. Бог отнимет у тебя жизнь. Братья и сестры, можно еще много приводить евангельских примеров, которые говорят о том, что люди в свое время, встречаясь с какими-то проблемами, они не воспользовались этим надежным Божьим средством, чтобы остановиться, поразмыслить, вот, бодрствуя, Господу помолиться и спросить: «Господи, что ты хочешь мне этим сказать? Как я должен этим или другим распорядиться?» Вот это, друзья, было бы правильно, но этим средством люди пренебрегали. Таких примеров в Священном Писании много. Друзья, почему я сегодня об этом говорю? Я хочу напомнить вам, молодежи, чтобы вы этому научились. Не пренебрегать Божьими средствами, молитвой. Бодрствовать, молиться, не торопиться, внимательно рассудить, помолиться Господу в свете Слова Божьего, понять Его волю и потом поступать благоразумно. Друзья, мир, в котором жили отцы наши, в котором мы живем, он сегодня тоже полон различных искушений. Полон различных искушений. И вот это Божие средство, бодрствуйте и молитесь, оно нам так необходимо. И когда мы пренебрегаем этими средствами, мы терпим поражение. Я просто помню, друзья, свое детство тоже, может быть, я немножко еще расскажу о своем детстве, какой я по своему характеру, по своему складу был. Я когда вспоминаю, я сам ужасаюсь. И когда рождались мои дети и вырастают, я всегда молился Богу и боялся: «Господи, дай, чтобы они это не повторили». Мне просто страшно, что я все делал и как я действительно пренебрегал наставлениями родителей. Ну, например, один раз такой случай был, когда соседский, ну, мальчик, он был постарше меня на несколько лет, я был у него, а ему родители говорят, ему тогда, наверное, было, ну, может быть, лет 15, может, 14 лет, не помню, ну, а я поменьше. Вот, и родители ему говорят: «Сынок, вот мусор накопился в корыте такое оцинкованное, и это мусор, говорит, давай на озеро туда вытащи и там выбрось». Мы жили рядом с озером, ну а там мусорка, у нас же всегда так делают, да? Где место есть, значит, там мусор складывают. Ну вот так тоже, давай. А он говорит: «Па, можно я, говорит, на мотоцикле?» А он уже умел на мотоцикле ездить. У них стоял мотоцикл такой, «Иж Планета». Старенький, без люльки стоял. И он говорит, отец говорит: «Да ты что, говорит, совсем что ли обленился, говорит, ничего делать не хочешь? Бери корыто и тащи». Он говорит: «Не, не потащу». Он говорит: «Давай на мотоцикле». Ну и так он уговорил своего отца, мне говорит: «Садись». Я сел на мотоцикл, и мы полетели туда на котлован, так мы называли это место, на озеро, чтобы вывезти этот мусор. Приехали туда благополучно, ну это и недалеко было, ну так быстро, с пылью, чтобы было, пролетели по кварталу. Высыпали мусор, потом ему приходит еще одна мысль. Он говорит: «Садись в корыто, и мы сейчас, говорит, по улице как дадим, говорит, чтобы все видели». И вот, друзья, в корыто оцинкованное я туда сажусь, и как император на белом корыте, да, заезжаю на свой квартал и смотрю так, дети смеются, а взрослые в ужас приходят. Я ничего не ужасался, немножко мне было не по себе, когда это все корыто, все эти ямы и камни проезжало. Это действительно было ощущение не из лучших. Но вот так мы жили, так мне казалось, что каждый день он должен быть интересный, он должен быть веселый. Вот. И временами я замечал, как моя мать, она за меня переживала, а иногда даже вот такие моменты были, когда она сильно переживая, может быть, это было, что она немножко не сдерживалась, она говорит: «Ваня, ты как уличный бандит». Вот, и мне было немножко и неприятно от этих слов. Вот, я задумывался вот после этих слов, но действительно я всякого так много себе позволял. Родительские наставления, родительские советы, я ими пренебрегал. И как результат, друзья, ну, того, что я пренебрегал, я думаю, это и то, что я на сегодняшний день немножко заикаюсь, и то, что меня с раннего возраста возили постоянно до массажиста, мне всегда нужен был массаж, то у меня шея болит, то у меня спина болит, то у меня рука болит. Вот. И это, друзья, ничего хорошего. Это все потому, что я пренебрегал родительскими наставлениями, родительскими советами, и я не слушал. Друзья, сегодня много искушений, и сегодня здесь на этом общении уже не дети, может быть, не нужно мне сильно приводить примеров своих из детства, но я, друзья, вот эту мысль, суть, не пренебрегайте добрыми советами и тем более Божьими средствами. Но у нас, например, у молодежи в наше время, разве сегодня нет искушений? И разве мы сегодня надежно и четко пользуемся Божьими средствами, которые нам даны? Разве мы не впадаем в искушения? Впадаем, друзья. Я приведу примеры, которые касаются молодежного возраста, и где молодежь тоже впадает в различные искушения. Например, друзья, вот у нас вчера закончилось молодежное общение, ну, не молодежное, а общение руководителей молодежи. И здесь мы говорили, например, о таком вопросе, о сотовых телефонах. Я не буду спрашивать, поднимите руки, у кого есть сотовый телефон. Наверное, почти у всех. Если еще нет, то, наверное, такие планы есть. Если получится, заработаю сотовый телефон, и я себе приобрету. Ну, мы так рассуждали, что, в общем-то, это удобно, сотовая связь, когда нужно, можно позвонить и можно человека найти. Но в этом сотовом телефоне есть много других возможностей, очень много других возможностей. И молодежь не удерживается от искушений. Взять, написать какое-нибудь сообщение и послать его на молодежном собрании там, другу или подруге. Имеет это место? Имеет это место. Проходит, например, спевка или еще какое-то мероприятие. Даже и там, на таких местах, вот на таком уровне, нет, молодежь достает сотовый телефон, пишет какое-нибудь сообщение и отправляет кому-то это сообщение. Это очень важно, да? Или это сильно нужно, друзья? Вот. Я не то, что осуждаю вас, но я хочу предупредить, друзья, что это некрасиво. И не то, что некрасиво, это Богу не угодно. Это никакое не духовное проявление. И если вы хотите иметь сотовый телефон, то пусть он будет у вас для дела, для полезного дела. А сколько разных там музык есть? И сколько этих всяких музык, и сколько времени уходит на то, чтобы эту музыку послушать? Драгоценное время просто так убивается. Просто так убивается. Слушаю, слушаю, слушаю. Еще есть какая-то новая, в интернет полез, скачал новую музыку, и новую музыку слушаю. Очень полезное занятие, да? Друзья, совсем не полезно, совсем не нужно. Если бы мы не торопились, бодрствовали и помолились Богу, и спросили бы, Господи, нужно это или не нужно? Друзья, да сразу вам Бог скажет, что не нужно. Даже ждать долго не надо. Сразу скажет, не нужно. Это не полезное дело. Друзья, еще один раз я с чем встретился, с каким явлением. Один раз меня попросили, чтобы я поехал в Новосибирск. Я уже тогда был руководителем молодежи тоже. Ну, уже тоже много лет прошло. Из нашей церкви в молодежном возрасте уехали тоже сестры. Ну, там в семье были дочери. Уехали с матерью жить в Германию, за границу. Сколько-то времени прошло, они, ну, как я так думаю, немножко соскучились по подругам, может быть, хотели на собрании побыть, вот посмотреть, погостить и уехать. Попросили меня, чтобы я в Новосибирске их встретил и привез их из аэропорта. Приехал я туда, в Новосибирск, в аэропорт, и когда я их встретил, я просто ужаснулся, я их не узнал, как они были внешне одеты. Вот, друзья, я не хочу сильно вас рассмешить, но это действительно серьезно. У нее, у одной сестры, у нее не юбка была, а она что-то из нее там наподобие лапши сделала, разрезала ее. Вот, и как она шаг делает, так все шевелится, все раскрывается. Я смутился от такого вида, мне даже стало так неприятно, что дурно даже в машину садиться с такими людьми. Мы сели, немножко проехали, и мне кажется, что она заметила, что я этим смущен. И на одной остановке мы немножко проехали, остановились. Вот, и она нашла место, где переодеться. Вот, она это почувствовала. Братья и сестры, я на сегодняшний день на молодежных общениях не вижу молодежь, чтобы были в такой одежде. Но если не такая, то, например, вот как я в детстве себе легко позволял, мне говорят, давай закуришь. Было, друзья, так, к стыду моему, но было в детстве. Давай это сделаем, давай. Давай это сделаем, давай. А давай это сделаем, давай. Я почти на все соглашался, и мне было интересно, и другим со мной тоже было интересно. У меня как будто не было никаких преград. Я пренебрегал добрыми наставлениями родителей. И, например, у нас в молодежном возрасте, ну хорошо, юбка, мы видим, как мир одевается, и он каким-то образом давит на нас своей такой одеждой, и мы в мире выделяемся, и у нас не хватает сил, мы не используем Божьи средства, чтобы этому противостоять. Давай разрез, ну давай разрез, а давай выше, а может быть еще выше, или два разреза, давай два разреза, и делаем. И братья, например, тоже свои проблемы, да, а давай вот так подстригемся, давай, а давай сотовый купим еще дороже, давай, а давай еще, и давай еще, и давай еще, и, друзья, конца этому нет, конца этому нет. Это делают и те, которые уже покаялись, и это делают и те, которые уже члены церкви. Друзья, а слова, которые висят над нами, они ясно и четко написаны. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Друзья, у этих плохих дел обязательно будут свои плохие последствия. Свои плохие последствия. Они вовсе не безобидные. Если мы вовремя не остановимся, они принесут свои плоды. Я скажу, друзья, о себе, что перемены в моей жизни, они наступили очень резко. Когда я сознательно покаялся и изъявил желание на крещение, люди, которые были со мной, они меня не узнавали. Они еще часто говорили, когда мы себе представить не можем, неужели, ну как, зовут меня на прежние дела, а я на них не соглашался. Я говорил нет, и меня даже не тянуло. Меня не наказывали родители, я не жил под страхом, но я сказал нет. Все, и у меня такая мысль, если верить Богу, значит это серьезно. Если жить в мире, значит там на полную. Но я мирские дела, мирскую жизнь осудил и решил в сердце так. Жить нужно для Бога. И я по сегодняшний день, друзья, об этом не пожалел. И на сегодняшний день я хочу, не всегда так получается, но я хочу этими Божьими средствами пользоваться. Бодрствуй, молись. Если в детстве спешил, то сейчас не спеши. Подумай, Богу помолись. Познай Божий путь, Божью волю. И когда Бог тебе ее откроет, так поступи. Мне хотелось, друзья, сегодня это всем вам пожелать. Мы имеем хорошее, прекрасное такое молодежное общение. И вот эта тема, это, друзья, для нас звучит. Божье средство для победы над искушениями. Для победы над искушениями. Приходит какая-то мысль в силу нашего возраста, приходит какая-то мысль, проверьте ее, не спешите, помолитесь Господу. И Господь услышит молитву вашу, и Он направит вас в добром, правильном русле для того, чтобы вы Его прославили, чтобы вы Его прославили. Друзья, а я скажу еще вот эту мысль, к ней немножко вернусь. Когда в моей жизни наступили резкие перемены, я благодарен Богу за это. Вот, но хочу сказать, что с этим нельзя шутить. И не нужно думать, что ну еще немножко я так налегке, а потом все-таки тоже буду серьезнее. Вот слышал на молодежном общении, брат-служитель, у него такая жизнь была. Значит, и у меня ничего страшного не происходит. Нет, друзья, не всегда так. Не всегда так бывает. Можно прийти к очень печальным последствиям, к очень печальным результатам. Пусть Господь нас, друзья, от этого сохранит. И вот это доброе напоминание, вот, пусть оно отразится в сердцах ваших. И помните, что вот эти слова, которые у нас сегодня над головой висят, бодрствуйте и молитесь. Это Божие средство для победы над искушениями. А искушений много, и мы далеко не о всех говорили. Я думаю, вы сами знаете, какие бывают искушения. Да благословит вас Господь и сохранит вас для своего небесного царства. Аминь. Я нашла источник света жизни.